эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня 18 сентября 2019 года, среда. Мы начинаем тему «Осеннее равноденствие». Она у нас уже не за горами и состоится 23 сентября сего года. Чем жили, о чем пели и как обрядили наши предки, расскажет Лада Корнеева. Здравия, Лада! Здравствуйте! А ведущим сегодняшнего эфира буду я, Евгений Роденко. Лада, предлагаю тебе начать эту тему, а во второй части я буду озвучивать вопросы, реплики, комментарии, которые будут приходить на ресурсы, которые принадлежат Народному славянскому радио. А именно на нашем сайте slavradio.org, чат-беседка, и канал в YouTube, youtube.com/slavradio. Все главные объявления я сделал, теперь передаю тебе слово. Благодарю, начнем, помолясь. Сегодня мы с вами поговорим об осени в народной традиции славян. Мы не только будем о равноденствии говорить, а вообще о периоде осени, как он проистекает, проходит в народной культуре. Вот. Но сначала нужно сказать, что вообще понималось под словом «осень». Мы привыкли, что у нас каждый сезон длится ровно 3 месяца, да, сейчас официально это так. Но традиционная культура, как и природа, это не табличка, да, поэтому в ней все гораздо более текуче, более зависит от конкретных явлений природы в этом году. Вот, поэтому словом «осень» в целом вообще называется пора, когда люди собирают, заготавливают урожай. Само слово «осень», «есень», оно происходит от индоевропейского корня, связанного с понятием «урожая». Поэтому в народном понимании осень начинается не с 1 сентября и не с равноденствия, а начинается она самое раннее с Ильина дня, то есть это границы июля и августа, да, когда начинается жатва. И самая нижняя граница – это Рождество Богородицы. Это уже сентябрь. Вот. Ну, зависит, конечно, тоже от региона, да, от наших широт климатических. Вот. И заканчивается осень по понятиям, конечно, признаком конца осени, начала зимы является выпадение снега, да, становление зимних дорог. Вот. В целом, говорят, конец октября, начало ноября – это время, когда вот осень закончилась, потому что закончилась плодоношение, да, и сбор урожая. Вообще, нужно сказать, что в народной культуре в разные эпохи выделяли не всегда 4 сезона. Да. Было время, когда говорили о 2 сезонах, о теплом и холодном, зимнем. Да. Вот. Также могли выделять 3 сезона – весна, лето и зима. Ну, а осень – это некое переходное такое вот время, да, между летом и зимой. Вот. И вот об этом, например, говорят народные названия этих сезонов, да, вот есть лето, есть полетие, после лета, да, сезон полетия – это как раз вот осень, и пролетие, то есть то, что предвозвещает лето, то, что предвещает и предваряет лету, да, это вот весна. В болгарском языке пролет до сих пор это название весны. Вот. Так что здесь как бы все сложно, да, как статус ВКонтакте можно поставить. Сезоны в народных традициях, все не так просто. Вот. Поэтому слово «осень», вот если мы возьмем народные песни, оно звучит уже в жатвенных песнях, например, «Осень моя долгая, горе моя горькое, с кем я буду жито жать?» Да? То есть эта женщина описывает период жатвы как «осень». И песни жатвенные часто называются «осеньские», «осеньские», «осеньские», да, «осенние», вот, потому что это вот такой у нас сезон. Ну и вообще про этот период, если мы говорим о песнях, а мы всегда говорим о песнях, да, и подходим с этой стороны к рассмотрению сезонов, года и обрядовых моментов, да, потому что песенная культура Это то, чем я занимаюсь профессионально, да, и в основном. И она сохраняет очень много отголосков, даже таких явлений, которые уже не сохраняются в картине мира, в понимании вот осознанном, да, не сохраняются в обрядности, но вот в песнях о них следы мы находим, да, и по этим следам можем реконструировать, что же делали, да, во что верили. Иногда вот очень интересно такое расследование такое проводить. Вот, чувствуешь себя таким фольклорным Шерлоком Холмсом. А вот, так вот, если мы смотрим в обрядовые песни, да, у нас есть люди, которые любят, проводят календарные праздники, обряды сейчас современные, да, и они, каждый обряд склонны аранжировать, да, вот подбирать для него народные песни обрядовые. Это очень легко делается на Масленицу, на Ярилин день, на Купалу. Это прекрасно делается, и есть огромный выбор песен, очень языческих по своему содержанию. А, вот. Но если мы решили подготовить осенний праздник и сунулись в обрядовые песни, то мы окажемся в недоумении, потому что очень трудно найти что-то, что приурочено к осени и что можно назвать обрядовым. К осени приуроченные песни, допустим, ну, жатва мы сказали, да, но для нас это все-таки не осень, потому что жатва – это август месяц. У нас прошел, кстати, эфир по жатве, я вас к нему отсылаю, видео висит и на сайте Славянское радио, и в группе ВКонтакте. Вот, так что про жатву мы подробно рассмотрели. Это как бы конец лета у нас уже. Вот. А здесь уже смотришь, песни сопровождают, например, общественные работы совместные. Да? Начинаются как раз вот эти вот самые работы в помещении уже. Да? Вот супрядки какие-то, женские вот рукоделия, когда посиделки, собираются вместе люди что-то делать. Они, естественно, там и споют, и закусят, и станцуют где-то, чтобы размяться, да. Вот, то есть это такая уже зимняя форма досуга. Вот, и эти работы сопровождаются песнями, иногда они четко приурочены, там, а вот это капустная, да, на рубку капусты, вот это конопляная песня, да, на обработку конопли. Это текстильная наша культура у нас, она очень хорошо была распространена на Руси. Вот, и эти песни есть, вот, но в основном они лирического содержания. Там нельзя найти чего-то такого вот очень обрядового, да, там в основном про любовь, несчастную любовь, счастливую любовь, разлуку, жизнь в семье мужа, там, удачного или неудачного отношения там, со свекром, свекровью, то есть про нас, про людей, про наши будни, да, эти песни поются, вот. Поэтому в обрядах вставить непонятно как. Что же еще мы можем найти? А найти мы кое-что можем. Сейчас мы к этому будем двигаться. А вот в прошлой передаче был вопрос про песни о переходе по мосту, как образу посвящения, да, как вот возрастного перехода, инициации. И вот эти песни мы как раз встречаем осенью. И вот их я считаю следом обряда и мифа, который приурочен к этому сезону. Но пока что интригу оставим, подойдем к ней несколько позже. А вот, мы будем с вами обозревать, что вообще происходит осенью, чем занимаются люди, да, и проводить такую вот параллель с нашей реальностью, что для нас это, о чем это, что мы здесь можем прочитать, какой символ, да, в этих вот природе этих действий. Осень, да, посвящена собиранию урожая, заготовке этого урожая, то есть, в принципе, мы фильтруем, да, вот это мы приняли, взяли себе, вот это мы оставили, это нам не нужно, да. В принципе, мы тоже за лето пережив очень много разного, обычно лето такое активное у людей, да, поездки, обучение, да, каникулы, вот много всего происходит, легко так как-то сняться с места, на что-то пойти новое. И вот осенью мы начинаем переваривать это, да, это, в принципе, наши заготовки тоже, да, но заготовки вот не закатки банок, хотя и это многим тоже интересно и доступно, Вот, но это вот закатки нашего опыта летнего, да, начинаний, которые мы вот придумали, а сейчас время уже понять, что дальше брать с собой в холодный сезон, а что оставить как какую-то такую шалость бесперспективную. Связи какие-то, знакомства, да. Вот это все. Я всегда люблю проводить параллели с современностью, да, с нашим миром, с нашим вот этим, с нашей жизнью, да, чтобы не просто вот как бы посетить музей, да, что, а что же делали наши предки? Они рубили капусту, как это интересно. А что же они пели под капусту? Они пели капустную песню, как это интересно. Сфотографирую я сечку для капусты, корыцу для капусты, да. Вот. То есть, ну, это вот ты просто смотришь на чужой опыт, да, и, ну, вот думаешь, да, вот такой был опыт, наверное, интересно, наверное, что-то в нем такое есть. Немножко ставишь себя даже на то место, вот. Ну и все, и дальше ты отвернулся, пошел к следующему экспонату, да, и все, это как не было твое, так и не стало твое. Поэтому мне очень важно, и я часто об этом говорю, да, вот в этом вот опыте, да, в перебирании этого опыта традиции очень важно находить не старинное, а находить вечное, да, находить, что это, что за всем этим стоит и где мы здесь, как нам сюда встроиться в это все. Поэтому вот для меня осень имеет такой символизм, да, вот мы как бы наш мир, он сворачивается до размера избы и домашнего очага. Летом вот у нас лес, вот у нас поле, вот у нас угодья, да, и в современной жизни тоже, да, лето это не то, что там город, да, в котором мы гуляем там с удовольствием, это дальние страны, это дальние города, да, это вот новые горизонты обучения, вот, то есть большой горизонт всего, да. Вот. И осенью это все начинает сворачиваться. И вот символизм природный, да, то, что солнце перестает нас греть, и единственный огонь, основной огонь, который для нас остается, это огонь домашнего очага. Да? То есть мы переходим от этого внешнего источника света, мы переходим к источнику внутреннему, который мы можем поддерживать сами, и за который мы отвечаем. Да? Солнце, оно светит от нас независимо, и нам ничего не надо делать. А чтобы горел наш очаг, нам нужно заготовить дрова, нам нужно кормить этот огонь, нам нужно следить за ним, да? Нам нужно почитать его, уважать его, и тогда мы сможем пользоваться его теплом. Вот. Мне кажется, вот это важный символ такой, как раз осеннего перехода, да, от, ну, в чем-то от материальных форм вот к духовной какой-то сущности, да, к такой сути, которая внутри нас, вот этот внутренний огонь, который нас и греет в холодное время. Вот. И мир человека традиции, он сворачивается, да, тоже. Лес, поле, огороды сворачиваются. Дальше деревня, дороги, грязь, дороги разрушились, пока не встал санный путь, дорог нет. То есть твоя деревня изолирована, все. Это мирок, после которого начинается уже иной мир, хаос, вот это вот все, да. Дикая природа, в общем. Дальше внутри деревни тоже, когда наступает уже и грязь, и наступают снегопады, и пурга, то тоже каждый дом – это отдельный такой островок космоса, да, во вселенной хаоса. И вот поэтому мы остаемся в своем домике, и мы остаемся со своим очагом, каждый ответственен за свой внутренний огонь. Но давайте, чтобы нам настроиться на сегодняшнюю тему, я спою первую песню. Песня, как всегда, народная, она очень любит параллель, да, параллель природной ситуации и человеческой ситуации. И эта песня не исключение, в ней тоже сейчас будет параллель. Береза с листом, всю осень шумела. А листичек ты мой, зелененький мой, ты ж меня кидать будешь, покидать. Березка моя, родная моя, я ж тебе не покину. Я и в осень пойду, я весной приду, я с тобой шуметь буду. Да? То есть лист знает о том, что он переродится следующей весной, он снова родится и вырастет на этой березе, да, и колесо будет крутиться дальше. И человеческая часть. Машечка с мамкой, Машечка с мамкой всю недельку говорила: «Матушка моя, а нет, дочушка моя, родная моя, ты ж меня не кидать будешь. Матушка моя, родная моя, я ж тебе не покину. Я и замуж пойду, я к тебе приду, я с тобой гукать буду». Да, то есть перед свадьбой диалог происходит, да, и матушка сетует, что дочка ее покидает, а дочка утешает, что я хоть и выйду в новый род, да, выйду замуж, но я к тебе приду и возобновлю эту связь, да, как бы вот тоже, как лист, уже в другом статусе, да, я пройду эту символическую смерть, свадьбу, вот, и в другом статусе, в статусе уже взрослой женщины замужней, я к тебе приду снова, буду тебя навещать и гукать, то есть перегукиваться с тобой, видимо, вот, из двора в двор, да, перегукиваться, перекрикиваться, там, как-то махать, ну, в общем, быть в контакте, да, быть на короткой ноге, посещать, оставаться вот в контакте. Послушаем песню эту. Она такая достаточно ласковая, задумчивая. И вот узорная такая, узорная мелодия, сольное исполнение позволяет. Березка с листом, березка с листом, усю осень шумела. Усю осень шумела, листичек ты мой, зелененький мой, ты ж меня не кидать будешь, ты ж меня не кидать будешь. Березка моя, кудрявенькая, я ж тебе не покину, я ж тебе не покину. Я и в осень пойду, я весной приду, я и с тобой шуметь буду, я и с тобой шуметь буду. Дочушка с мамкой, дочушка с мамкой, всю недельку говорила, всю недельку говорила. Дочушка моя, родная моя, ты ж меня не кидать будешь, ты ж меня не кидать будешь. Мамочка моя, родная моя, я ж тебе не покину, я ж тебе не покину. Я и замуж пойду, я к тебе приду, я и с тобой гукать буду, я и с тобой гукать буду. Вот такая песня задумчивая, да, и она называется иногда в некоторых деревнях, она называется предвесельная, то есть предсвадебная, да, а в других она называется осеньская, то есть осенняя, да, то есть мы понимаем, что эта песня может использоваться и в свадебном цикле, да, описывая вот это прощание невесты со своим родом, со своей матушкой, И она может использоваться просто как осенняя, как сезонная, потому что вот этот образ здесь, то есть здесь упор на первую часть тогда будет, да. Вот. И вообще вот эти все осенние действия, да, основные символы, они имеют свои параллели, да, вот в обрядовом плане. Вот осенние события и, в принципе, обряды, да, они имеют параллель в неких таких солнечных мифах. Вот я лично вижу, да, это моя такая авторская гипотеза, вы можете с ней не соглашаться, вот, но это то, что я увидела. Например, знаете, наверное, вы такой обряд осенний, начало осени, называется он в народе похоронный мух или похоронный комара, вот, когда люди как бы шуточное уже действие, да, оно записывается в этнографии как шуточное, когда люди берут насекомое какое-то домашнее, таракана, муху, комара, вот, делают ему гробик из огурца, там, из репки, да, делают ему гробик, вырезают, кладут его туда, значит, и воспроизводят шуточно погребальное действие, да, то есть они идут процессией, иногда на настоящее кладбище, вот, там ряженый поп, значит, шуточный такой, женщина в костюме попа, значит, с кадилом в виде лаптя, чем-то вонючим она, значит, кадит, и пародируется литургия погребальная, и вот, и все, значит, шуточно причитают, плачут по этому комару, значит, как им жалко, как он рано умер, такой молодой, там все. Вот. И это все двигается и закапывается. Да? Вот такой шуточный обряд похоронный. Мух, он делается примерно в первых числах сентября. Вот. И под это тоже звучат, кстати, песни, там вот часто про комара, что комар, вот он там свалился, там ножку, ручку обломил, и потом уже, значит, все уже совсем скончался. Любопытно, что перед этим он женится, прямо в этой же песне, да, вот. Сейчас не будем углубляться, здесь прям параллель мировая есть, чуть ли не с Изидой и Гором, да, вот это вот свадьба, смерть, похороны и возрождение, вот. Но, значит, вот известно, что эти насекомые, естественно, они существует в теплый сезон у нас, да, поэтому вместе с ними мы провожаем и хороним теплый сезон, лето, да, у нас вообще вот календарные обряды пограничные, да, они часто, в них часто мы кого-то хороним, да, кто-то у нас умирает, и чучело масленицы, оно, в принципе, на костре восходит, это огненное погребение, да. Вот. Или она, ну, не всегда ее сжигают, иногда ее разрывают, иногда ее топят, иногда увозят в лес. Это все формы похорон. Вот. И Кострому, значит, и разные другие персонажи, которые отражают и изображают собой сезон прошедший, да, мы с ними прощаемся, мы их хороним на границе этого сезона, провожая сезон. И вот здесь, в виде вот этих насекомых, да, мы прощаемся и хороним летний сезон. Это первый смысл. Второй смысл, в принципе, это магический обряд, да, и это тоже вполне исполнители понимают, да, что они таким образом, ну, как бы колдуют, чтобы насекомых дома не было, да, потому что это мы с вами отвыкли, да, а в избе человек жил и с клопами, и с тараканами, да, и с блохами, и, в общем, ну, там был, фауна была богатая, могла быть, да, вот, поэтому, конечно, они досаждали часто, и вот очень хотелось, чтобы их не было, и чтобы было поменьше, поэтому вот эти магические похороны, естественно, это обряд, ну, черной магии, да, то есть мы хороним то, от чего мы хотим избавиться. Это второй смысл. Третий смысл – это проводы предков, потому что, вот, знаете, такое понятие есть – хтонические животные. Да, хтонические – это значит связанные с нижним миром. Лягушки, змеи. Сюда же относятся насекомые тоже, потому что они связаны с землей, да, они связаны вот с какими-то сокрытыми местами, щелями, мышь туда же относятся тоже. Вот, поэтому эти животные связаны с нижним миром, с иным миром и связаны с миром предков, да, то есть с миром мертвых. Поэтому, провожая этих насекомых, в их образе, возможно, первоначально люди провожали своих предков, потому что души предков, как мы знаем из нашей весенней передачи, которая у нас была про заклички, и вообще, я думаю, вы знаете, что души предков прилетают на птичьих крылах весной, да, мы закликаем птиц, вот, и они приносят весну, они приносят тепло, и души предков прилетают вместе с этими птицами, из, ну, как бы из теплых стран, из теплого Ирия, да, из рая, с неба они прилетают, потому что вот души, вот эти души, они, с одной стороны, души наших предков, с другой стороны, это души, духи природного, природной живородящей силы, которая активна, естественно, в теплый сезон. Да? Зимой это все, этого всего здесь нет. Поэтому мы встречаем по весне, встречаем сначала, закликаем, зазываем, потом встречаем. У нас весенние поминальные дни, родительские субботы. Да? Мы рады, что они пришли. Мы их всячески вот приветствуем, объединяемся с ними, угощаем их, просим их подать нам урожай, да, потому что эти души, они как бы не столько уже людские души, это духи, которые посредники между нами и высшими богами, да, и вот они-то, и они похоронены в земле, они отвечают за плодородие земли, и вот за вот эту вот, вот эта живая энергия, да, она как в людях, так и в природе одна и та же. Вот. Летом все это от природы нам нужно, поэтому они прилетели, и мы просим их помочь, пособить в этом. Да. Они этим занимаются, дают нам урожай, и осенью мы обратно их провожаем в их светлый ирий. Вот. И в том числе в виде насекомых, да, в том числе на птичьих крылах они обратно улетают. Вот это третий смысл, тоже такой уже сакральный смысл этого, казалось бы, шуточного обряда. И вот с таким вот подтекстом, например, мне более понятно было бы его проводить, да, потому что просто так хоронить таракана, ну, действительно, это просто скоморошина какая-то, да. И, ну, вот это понятно, чтобы дети делали. Поэтому в основном эти обряды и остались за детьми, да, колядование, закликание весны, хороводики, вот похороны мух. Да ну что, детишкам смешно и так вроде весело, и просто. А нам, мол, ну что нам это, да? То есть когда теряется понимание, для чего это делается, да, какой сакральный в этом смысл, да, тогда и теряется нить, да? То есть люди уже не склонны это делать, если они не понимают, зачем, и не верят в силу этого, да? Это остается как забава и переходит в разряд детского фольклора. Мы это очень часто и наблюдаем. Вот, кому интересно, там действительно очень забавная вот эта вот там пародийная литургия. Она записана и исполняется некоторыми ансамблями. Начинается она «Все духовенство, все просвещенство». Пьет водку положительно. Если хотите, наберите поиски, вы найдете эту запись, послушайте. Ну вот, это, значит, один символ, да, который мы можем копнуть глубже, углубить, да, и понять. А вот, второй символ, о котором я хочу поговорить, это рекрутство. Вы тоже наверняка слыхали, что осень – это пора, когда в царской России, да, забирают рекрутов, то есть забирают юношей в армию. Забирают их осенью. Почему? Потому что они очень активно, конечно же, участвуют в семейном земледельческом труде. Да? То есть летом они нужны, эти рабочие руки, они нужны. И вот, когда закончился этот сезон, то есть урожай весь собран и заготовлен, вот тогда-то их и забирают. А царская армейская служба, она не год и не два, как сейчас, да, а исторически это было сначала на всю жизнь забирали человека. Попозже 25 лет была царская служба. Поэтому наверняка вы слышали, да, что человека в армию провожали, ну, как на смерти, да, то есть прощались с ним навсегда, да, оплакивали его как умершего, да, прощались с ним как с умершим, и вот его вот этот вот статус, да, положение его в деревне, пока он еще в ней пребывает, оно было именно такое вот очень пограничное, очень необычное, да, такое вот в чем-то, ну, в общем, ну, особое, выделенное, да, то есть он одной ногой уже в ином мире для нас, да. Кстати, его повязывали рушником вот так, как на свадьбе дружку, иногда двумя рушниками, крест-накрест, вот. Его, конечно, освобождают сразу от работ, чтобы он вот, ну, вот он, потому что он такой, ну, как невеста, да, человек в переходе. Он уже, от него энергия не такая, и его сделанная работа, она будет сама разрушать все остальное, да, потому что она вот эту энергию несет. Ну, знаете, как вот, допустим, вы знаете, что вы сегодня вечером выезжаете куда-то в путешествие, у вас чемоданы собраны, да, вы уже как бы мысленно в самолете, в поезде, да, там вот, значит, в походе, вы уже мысленно вот одной ногой там, да, и вот в этот день попробуйте вы, например, там, испечь пирог или что-нибудь такое вот домашнее начать делать, да, вы увидите, что нету настроя на это, потому что вы уже как бы одной ногой за порог шагнули, да, вот это вот состояние уравновешенного, который обычно у вас, его не будет. Ну, по крайней мере, я вот так ощущаю, да, я эти вещи ощущаю. Может, кто-то может испечь перед выходом дрожжи поставить, там, все, там, или закваску, да, ну, вот. Кстати, очень, дрожжи очень чувствительны, и вот закваска, эти вещи хлебные, они очень чувствительны к состоянию повара, да, они... Если человек вот в раздрае каком-то, да, вот он поссорился с кем-то, или он вот думает какую-то мысль, как же вот сказать, вот как же мне это устроить, вот мне так не хочется, а вот надо вот так, сяк, да, если вот, вот этот фон будет, то если у вас будут подходить тесто, оно у вас не подойдет, или, ну, в общем, с ним не будет удачно, вот я тоже замечала так, потому что оно считывает нас, а здесь энергия роста, да, тесто, дрожжевое тесто, это всегда энергия роста. Кто, значит, воюет с дрожжами, ну, вот, подставляйте сюда слово заквасочное, да, то есть тесто, которое будет подниматься. Вот. Оно всегда имеет символику подъема, увеличения, да, оно применяется в соответственных обрядах. И где нам не нужно увеличивать ситуацию, то, естественно, нам не нужно это, нам надо, наоборот, пресное, допустим, поминальные блюда – это не дрожжевое тесто, это пресное тесто, лепешки пресные, блины пресные, потому что эту ситуацию смерти нам не надо увеличивать и растить, да, и другое. А, вот, говорили мы о рекрутах, вот, рекрутах. Так что вот эти молодые парни, да, значит, обрядовая, можно расценить как обрядовый момент стрижки, да, потому что забавно, что стрижка волос является вообще очень частым атрибутом обрядов перехода. Вот. И здесь у нас есть стрижка, которая, ну, вот, просто их на лысо там брили, да, забрели. Например, само слово «забрили», значит, в армию записали, да, и сейчас уже заберут. Вот, забрили, то есть лишили вот этих волос, лишили предыдущего состояния, вот. И вот этот молодой юноша, да, который прощается со своими кудрями, в песнях очень часто описываются здесь, вот прям кудри были такие, вот прям хоть на конкурс вот красоты, да, вот кудри русые, вот они кольцами вьются там, да, очень... в превосходной степени. Ну, кстати, вообще в песенном фольклоре очень много восхваляются мужские кудри. В песнях про любовь это часто вот такой одна такая деталь, которая описывается возлюбленной, да, что вот у него русые кудри через бровь, да, вот так. Да, то есть это как бы о многом сразу говорит человеку народной культуры, да, но, в принципе, волосы – это всегда признак внутренней силы, да, энергии, хорошие волосы, длинные волосы – это вот тоже признак определенного состояния, да, и вот в народной культуре очень ценили почему-то, и, ну, мы догадываемся, почему, да, юношеские такие кудри. Вот. И вот эти кудри в песнях рекрутских, они оплакиваются, что вот их остригают. И вплоть до того, что прям собирают их в платочек на память, да, подождите, не стригите, пока Милочка придет, платочек белый принесет, мои кудри соберет. А вот поет рекрут. От его лица поется. А ну вот, и значит, вот этот юноша с кудрями, который покидает нас, да, который одной ногой уже в ином мире и символически умирает, да, я вот этот символ соотношу с солнечным символом, да, потому что солнце, здесь равноденствие, это последняя, самая темная, холодная четверть убывающего солнца, да. Вот. И вот этот вот юноша с кудрями, мне он прям очень как-то соотнесся вот с этим солнышком, с его лучами, да, которые утрачиваются, лучи, тепло уже нету от солнца лучей, вот, и оно спускается вот в эту вот нижнюю половину, да, на равноденствие. А вы знаете, да, что в нашей мифологии считается, что солнце скачет на конях, вот конец, солнечный такой символ, в резьбе там везде, вот везут солнце кони по небу, а в нижней половине, ночной, оно плывет под водой мирового океана мифологического, и везут его, естественно, водоплавающие животные, ну утки чаще всего, да, вот, то есть оно под водой. Мы можем достроить параллель, что в году то же самое, да, светлая половина вот здесь, и нижняя половина солнца как бы вот ныряет под воду, да, оно под землю, под воду, оно становится таким несколько, ну, тоже оно одной ногой в ином мире, поэтому здесь нам не хватает его тепла. Ну, мы знаем мифы, греческие мифы, да, как солнечное божество холодную половину года проводит в Аиде, да, вот, и выпускают его потом весной снова. Вот, и что же мы видим в нашей традиции? Мы видим песни осенние. В них как бы про осень-то вроде и нету слов, но есть в них зато сюжет о том, как парень переходит реку, переходит по узенькой жердочке, переходит и не переходит, а жердочка сломилась, шапочка свалилась, вот мой милый утонул. Да, то есть вот этот неудачный переход по мосту, мне кажется, очень непротиворечиво сопоставить его с этим солнечным мифом, да, осеннего равноденствия, когда солнце у нас опускается в нижнюю темную подводную подземную половину. Давайте эту песню я вам спою, кусочек. Вот здесь сначала описывается юноша, как он чешет свои кудерцы русые. Вот, когда он еще наверху. Чо салваня кудерце, чо салваня русыя. Костяной расчесочкой. Причесавши кудерцы, причесавши русыя, меховую шапку надевал. А шапочку меховую перчаточки да новые нарядился сам пошел. Шел Ванюша бережком, шел Ванюша крутеньким, перехода не нашел. Нашел милый жердочку, нашел милый тоненьку, перебросил, сам пошел. Жердочка сломилась, шапочка свалилась. Вот мой милый утонул. Увидала девица, увидала красная, со высокой терема. Брала-брала девица, брала раскрасавица, коромысло новое. Коромысло новое, ведерочки дубовые, сама по воду пошла. Засыпайся, реченька, засыпайся быстрая, золотым мелким песком. Зарастайте бережки, зарастайте крутые, шелковой мелкой травой. То есть она проклинает эту речку, да, за то, что она поглотила ее милого. На человеческом срезе вот это мы видим, да, девушка на ее глазах утонул ее милый, да, вот. Но символический вот здесь вот образ, если брать образ неудачного перехода по мосту, это совершенно точно образ, ну, перехода, да, с большой буквы, образ инициации неудавшийся. Если мы все еще говорим про людях, да, это такой у нас уже обрядовый пласт про инициации, да, но еще не про солнце, а еще про людей. Вот. То переход через воду – это очень частый образ посвящений, переходов между мирами, между состояниями человека. К свадьбе обязательно до сих пор надо переехать мост через реку, и чтобы жених невесту на руках перенес через этот мост. Да? То есть это вот эта граница, водяная граница, которая вот рассекает два состояния. Да? Вот. И, значит, если они переходят, все, сделан шаг в новую стать, в новое состояние, переход совершен. В сказках мы знаем, вот Калинов мост, да, между мирами граница. Вот, переход совершается. Если человек падает, жердочка ломается, человек тонет, значит, переход не совершен. Да? То есть вот у них отношения какие-то завязывались, он ей милый, да, но... Не дошло дело до свадьбы, да, то есть он как-то вот переход этот не совершил, ну, не сложилось, видимо, да, и поэтому здесь описан вот такой неудачный переход. И она, собственно, да, тоже такая вот нам подсказка этнопсихологическая. Девушка не бежит, не рвет на себе волосы, да. Она взяла ведерочки, повод у нее есть культурный, она пошла туда к речке. То есть внешне она никак не показала свою связь с этим делом. Да? Вот, она там погоревала, но поскольку этот переход у них, их отношения не привели к свадьбе, да, то она это вот не афиширует. Да? Ну, было, мол, между нами это все осталось. Вот такая для меня еще подсказка такая, да, по как строить свои отношения. Да? Ну, вот если пошло оно дальше, то, конечно, они все афишируют, и будут, вот она его в другой песне «Осенний», например, приглашает уже к себе в гости на вечерю, то есть при своих родственниках уже вот его кормят, уже вот он жених, она афиширует, что они уже в отношениях, да, а если не сложилось, то зачем это кому-то знать, да, это значит наши дела, дело прошлое, и не надо на себя там вот славу такую налагать, вот. Возможно, вы знаете еще одну песню про неудачный переход по мосту, которая называется «Разлилась, разлилась речка быстрая». Эта песня вообще называется поминальной, да, и относится она вот к песням, ну вот, которые отсылают нас к иному миру, да, к, вот к этой границе между мирами. И поэтому мы о ней поговорим в нашей передаче, которая будет посвящена поминальным традициям, а будет она у нас 31 октября, по-моему, аж сам Хэллоуин. Ну, где-то там вот следите за объявлениями. А перед ней у нас еще грядет цикл передач, посвященных свадьбе. Вот, мы взяли целых 3 встречи, да, чтобы не комкать эту большую тему свадебную, будем подробно разбирать все действие свадьбы, как оно идет пошагово, да, какие символы, какие песни, вот какие обряды здесь, и что это все значит, да, и для чего все это нам и им. Так что это будет у нас вот с расстоянием примерно в 2 недели, будет 3 встречи, посвященные свадьбе. Если у вас есть вопросы, вы можете уже их писать, мне, например, да, чтобы я знала, о чем говорить, на что делать упор. Вот так вот я вижу солнечный миф, в его выражении осенним, да, вот он как бы через такие вот даже косвенные достаточно символы, он выражается, мне кажется, достаточно отчетливо. Ну вот самый обрядовый такой вот факт, который известен нам про равноденствие, это факт, описанный в храме Арконы. Да? Аркона, кто не знает, это западнославянская святыня языческая, которая сейчас на территории Германии находится, на полуострове Рюген. Вот. И там действительно жили славяне, и это было, в общем-то, одно из последних языческих государств Европы. Там очень было богатое святилище, оно описано путешественниками, современниками того времени, да. И вот большой обряд происходил там в равноденствие осеннее. Это было, конечно, образ урожайности. Неудивительно, да, значит, заключался он в том, что, значит, был огромный пирог, это был медовый пирог, то есть, возможно, пряник медовый, да, он был в рост человека. И вот жрец спрятался за этим пирогом и спрашивал, видно ли его. Ему должны были отвечать, что его не видно, и дай бог, чтобы в следующем году было тоже не видно. Вот, забавно, что абсолютно такой же обряд, но домашний, да, и не, уже не с пряником во весь рост, а просто с некой такой кучей еды, зафиксирован, по-моему, на Украине, там, в 19 веке, да, и на Коляду, да, то есть вот Коляда – это время, когда мы программируем грядущий год, его изобилие, да, нам важно здесь задать вот этому обряду начало, поэтому они... Вот прячется хозяин за горой еды, спрашивает, видно ли меня, и ему отвечают тоже, что ой, нет, там, дай бог. Или да, видно, но дай бог, чтобы в следующем году было не видно. То есть еще бы увеличилась эта куча. Да, то есть Аркона, да, когда она пала, сколько веков назад, и вот этот обычай, да, сохранился, да, и продолжил свою жизнь, и зафиксирован в живом бытовании, представляете, да? Вот, так что это, конечно, то, что можно, если вам, у вас есть потребность обрядово воспроизводить, то есть какой-то обряд совершить на равноденствие, да, то вот это подытоживание урожая, это, в принципе, очень уместно, хорошо, да, вот. И второй символ, который я бы предложила людям, практикующим, да, это вот символ вот этой границы, за которую переходит не все, да, вот этот вот переход по мосту, переход вот в новую нашу четверть года, холодную как раз, да, и вот чтобы именно взять с собой туда то, что вам нужно, да, и символически как-то оставить на том берегу, на прошлом берегу то, что нам не нужно, или чтобы оно вот туда вот как раз в этот ров, в эту воду упало, что-то бросить, да, что символизирует отжившее, что вы хотите оставить за левым плечом. А, вот такая у меня к вам. А, ну вот, да, я еще хотела сказать про аспект такой общинный, родовой. Мы весной, мы очень все заняты, мы и люди традиционной культуры, да, заняты они трудами земледельческими, скотоводческими. Весной, летом это страда, да, время называется. Вот, и мы все в своем, да, деле, так, в беготне. А осень – это время, и в том числе обрядовое время восстановления такого единства, единства семьи, единства рода, потому что все, мы отдышались, вот эти закатаны, наконец-то, банки, да, засушены, засолены, собрано все. Да, и мы наконец уже оборачиваемся друг к другу и выдыхаем, да, все, мы все здесь, оно все там, все, можно дальше, значит, готовиться к зиме, да, и не зря это время, да, это время пора свадеб. Свадьба всегда очень связана с родовым, с родовой идеей, да, потому что это объединение двух родов, это противостояние двух родов, да, из которого один член переходит в другой, и они чувствуют свою разницу, они чувствуют даже какая-то агрессия, очень часто выражается в свадебных песнях, агрессия между родами, ну вот дразнилки, корилки, вы слышали, да, там, вот. Потому что, ну вот это заложено как-то, что они, если они не наши, значит, они вот хуже, да, если кто, даже в школе всегда это было там, второй Г, там, если мы второй, а, они второй Г, значит, они по умолчанию плохие, потому что они не мы, да, мы вот это мы, и это свое мы переживаем через противопоставление другим. Переживаем и укрепляем. Вот, поэтому свадьба, это раз, то, что вот это наше родовое чувство обновляет осенью, да, и вообще вот эта вся энергия живы, да, энергия жизни, она с земли, с природы возвращается к нам, да, вот мы катаемся по полям, нивка, нивка, отдай мою силку, вот эта живородящая сила, она нам нужна в холодном сезоне, чтобы мы выжили. Земля засыпает, ей пока не надо. А нам надо выжить, да, поэтому мы вот как пчелиный рой, мы сбиваемся в плотную кучу, чтобы согреться, да, в том числе эмоционально, да, духовно, чтобы согреться и пережить этот холодный сезон. Мы вот смотрим друг на друга теперь, мы в этой избе, нам некуда деваться, да. Летом мы не видели друг друга там по суткам и неделям, да, там кто на покосе, кто там на повете там спит, и, в общем, далеко все. Все здесь, но все где-то при своих делах. А тут мы все собрались обратно в эту избу, да, и мы ощутили свою семью. У нас свадьба – это общее тоже объединяющее дело, ощущение рода, да. Во-вторых, у нас время ярмарок. Ярмарка чаще всего приурочивается к престольным праздникам конкретного селения. Престольный праздник – это праздник, день почитания покровителя этого селения, вот святого, да, которому посвящена церковь в этом селении. Да. И, как ни странно, они больше всего осенью, эти престольные праздники, потому что это время, когда можно всех собрать гостей, весь свой род собрать, и время есть, и есть что на стол поставить, да, и все гости могут приехать, они не заняты. Поэтому вот эти осенние съезжие праздники, ярмарки сюда же, да, это время сбора рода, да, возобновления этих связей. Вот, и в действиях, вот последних урожайных действиях, там тоже общинность очень сильно проявлена, потому что вот это вот помочи называется, помочи или толока, то есть это общественная помощь, да, одной вот семье, допустим, семья, у нее не хватает рабочей силы, чтобы даже сжать свой хлеб или там обработать свое там что-нибудь, да, там постричь своих овец, ну там вдова, допустим, с детьми, у нее нет рабочих рук. Значит, община ей организует помочи, берутся молодежь, в этот день идете все к ней, и все бесплатно работают, бесплатно, чтобы вот общее благосостояние деревни подтянуть, да, мы видим отстающую, мы посылаем рабочую силу, естественно, не то, что там пьяные лежат, не хотят работать, а если человек не может, у него нет возможности, то община подтягивает его своими общественными силами. Молодежь, родственники приходят, работают бесплатно, в конце обязательно угощение от хозяйской стороны выставляется, да, благодарность такая, натуральный обмен. В конце тоже песни, пляски обязательно. То есть это молодежь очень любила ходить на вот эти толоки, да, потому что это для них дискотека и вообще, ну вот, светская жизнь, да, там и похихикать, и покрасоваться, да, отношения там какие-то завязать, вот, себя показать, ну, в общем. Так что вот... И здесь общинный дух такой, да, то есть вот эти общественные работы, потому что очень много есть явлений вот этих урожайных, которые строго надо собрать, ну вот до холодов, да, до дождей. Все, если ты не успел, то ты, считай, потерял все. Поэтому вот есть сроки, в которые надо одновременно всем причем, да, собрать вот данный вид плодов. Поэтому... Общественная помощь, да, вот это, она также объединяющий такой фактор, уже не столько родовой, сколько именно общинный, да, тех, кто вместе живет, вот эта солидарность, да, вот, ощущение того, что мы все равно единое целое, и мы сообщающиеся сосуды, да, ты не будешь благополучен, если вокруг тебя живут бедные и обнищалые, да, это все равно все в одном действительно котле все варятся. Вот. И вот эти вот трапезы, да, застолья и на помочах, и вот на ярмарке, и на вот родовом празднике престольном, да, это большие трапезы, иногда дверь открыта для всех, если у тебя вот престольный праздник, то любой человек может заходить, угощаться, да, и его не прогонят. Иногда даже не за столами, а на траве расстилают. Вот катерти сидят, да, вот это самое такое архаичное тоже, да. Вот эта общинность, я думаю, что она тоже связана с вот этим вот разжиганием внутреннего огня, да. Мы погрелись об солнышко, мы собрали его плоды, но теперь нам перевести глаза на соседа, да, на своего близкого, да, вспомнить, что мы одно, и вот этот вот внутренний свой огонь, его в себе раздуть, да, чтобы дальше вот в этом уже духе дружеском, мирном, ладном, родном, да, проживать дальше уже холодный сезон. Вот на этом я свой доклад, наверное, закончу, и мы с вами ответим на вопросы, ежели они есть. Да, все верно. Сейчас мы перейдем ко второй теме нашей передачи «Ответы на вопросы». Я благодарю тебя, Лада. Очень интересно ты рассказала. Прекрасно исполнила песни. Я как будто побывал на фольклорно-этнографическом ансамбле. Но мы тебя никуда не отпускаем. И сейчас у нас пришло время нам пообщаться с нашими радиослушателями и зрителями. Сейчас я включаю отбивку и переходим ко второй части «Ответы на вопросы». Хорошо. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. По одному из современных календарей 18 сентября 2019 года среда, осеннее равноденствие Евгения Роденко и Лады Корнеева в виртуальной студии Народного славянского радио. И мы начинаем вторую часть сегодняшнего эфира. Это взаимодействие с нашими радиослушателями и зрителями. Я буду зачитывать ваши вопросы, реплики и комментарии, которые вы оставили у нас на сайте slavradio.org. В разделе «Чат-беседка», а также на нашем YouTube-канале youtube.com/славрадио. Славрадио латиницей одним словом. Первый вопрос задает Максим Архипов. Здравия всем! Здравия, Евгений, Лада! Так как точка осеннего равноденствия соответствует годовому вечеру, состоянию подготовки природы ко сну, возможно ли взаимодействие с окружающей жизнью Матушки Земли при помощи колыбельной природе, баюканье, леса, ветра или подобное? Ну, это символически здесь не противоречиво, но с другой стороны, обычно обрядово мы делаем то, что нам очень нужно от природы, да? А вот чтобы она засыпала, ну, действительно ли мы так сильно в этом заинтересованы, да? То есть это скорее для нас затрудняющий фактор. Мы его принимаем, да, мы его учитываем, вот. Но именно, мне кажется, поэтому здесь так мало обрядовых песен, потому что человек народной культуры, человек, живущий на земле, он не очень сильно хочет это поторопить и усилить, и ускорить, да, момент засыпания земли, потому что, ну, что ему здесь хорошего в этом? Поэтому вот, в принципе, никак этому он не способствует. Вот. Он это констатирует, вот песню я пела, да, «Береза с листом», еще есть другие песни, они констатируют факт прихода осени, факт укорачивания дня, факт появления дождей, туч, да, более ранние зари вечерние. Вот. Но ну, как бы радоваться здесь нечему, поэтому вот обрядово это не обставляет. Наверное, если, например, зима задерживается, да, и мы имеем там вот, никак не выпадет снег, например, есть такие годы у нас, да, сейчас особенно катаклизмов природных много, да, в Москве, по крайней мере, прямо год за годом что-то такое. Вот, то вот как раз помочь ей вот войти в этот природный ритм нормальный, да, то, наверное, можно. Вот колыбельная, очень понравился мне ваш образ. Это очень симпатично, да. Я помню, что когда вот был такой год, когда снег совсем никак не хотел выпасть, прям видно, что земля леденела, промерзала глубоко из-за этого, мы делали вот с подружкой обряд, подушку, перьевую подушку разрезали, чтобы вот перья покрывали землю, да, вот как бы такой вот симпатической магией, да, изображали выпадение этого снега. Колыбельная тоже очень красиво, но вот мы этого не находим в традиции, да. Здесь вот, да, ну, то есть мы благодарим за все, да, благодарим, и просто мы знаем, что она переходит в новое состояние, но вот как-то почему? Да, ну, опять же, потому этого нет в обрядах, да, потому что человек традиции – это не человек таблички, это мы с вами. Так, у меня 4 годовые солнечные точки, значит, здесь я делаю это, здесь вот эту песню, здесь вот эту, значит, здесь тоже должна быть какая-то обрядовая песня и какое-то обрядовое действие. Вот. Но, видите, в народной традиции вот было-было-было, оп, четвертый раз. Вот совсем не так, да, совсем не так, как остальные три и как по логике бы должно было бы. Вот. И... Но это тоже надо уважать. Что касается песен, я тоже думаю, что еще их здесь нет, обрядовых, потому что само пение, сам звук – это принадлежность вот этого вот теплого сезона, пробуждающая сила. Наш голос – это пробуждающая сила, оживляющая сила. И нас самих, и пространство, которое звучит, оно вибрирует, оно пробуждается. Мы этим активно пользуемся, закликая весну, начиная звучать на улице, да, после зимы впервые. Вот. А осенью, наоборот, у нас все засыпает и сворачивается. Это пробуждение здесь не нужно, поэтому ни на природе мы не поем, и обрядового вот этого звука нет. Есть вот застольные песни, лирические песни под работу, под рукоделие. Это есть, да. Но вот оно как бы уже вот снизило громкость, снизило свои амплитуды. Это песня про людей. Уже вот мы все не касаемся природы, не беспокоим ее зря. Сейчас она вот как раз действительно отходит ко сну, поэтому пение, вот разве что колыбельное, да, ей петь на сон грядущий. Хорошо, благодарю тебя. Вопрос задает Медоед Барсук. Каждая песня имеет свой сакральный смысл. Или же просто описание своей жизни и череды событий, но чтобы человеку легче было. Если брать в учет, что не всегда все благополучно складывается. В песнях, да? Угу. Ну, я бы остереглась и остерегла бы вас от того, чтобы пытаться расшифровать вот сакральным образом лирические песни, которые про жизнь людей и про их судьбу, там, в основном, как действительно нелегкую. Потому что это скользкая дорожка, вот, лирические песни, они складывались гораздо позднее, чем песни обрядового пласта. Обрядовый пласт – это пласт самый архаичный из всего песенного фольклора. Вот. А лирические песни, они даже, ну вот, есть наука, которая изучает это дело, да, и историю, в том числе музыкальных произведений, этномузыкология. Вот по рисунку, ритмическому рисунку песни, мелодическому характеру песни, ее амплитудности, ее интервалам, которые там участвуют, аккорды, которые там участвуют в многоголосии, можно судить о ее историческом происхождении. И вот обрядовые песни – это максимально архаичный пласт. Лирические песни – это самый поздний пласт фольклора. Да? Но лирические тоже есть. Более ранняя лирика, она звучит более ближе к архаике, к обрядовой музыке. Вот. А поздняя лирика – это вот романсы, очень сильным городским влиянием. Прямо так и чувствуешь, как они вот на патефоне могли звучать, да, или под гитару там, да. А, ну вот, это было любимо в деревне, был такой вкус, вот в конце 19-го, начале 20 века был в деревне такой вкус, что вот это очень было модно, это было очень популярно, а обрядовая музыка, наоборот, она утрачивала, утрачивала свое место, потому что, во-первых, обряды и разрушались сами, и искоренялись насильно. Вот. Терялось понимание, для чего это делается, поэтому вместе с обрядом уходит и песня. Вот. А вот это вот про нас, про людей, про жестокую любовь, как он ее бросил, как она утопилась, это всем понятно, это вот мы пострадали за них. Вот. Поэтому это сохранялось и передавалось. Вот. Но я иногда, поскольку все равно это произведение человека традиции, да, эти песни, они все равно бытуют в сознании человека традиции и там рождаются, да, то образность может иметь символику, какую-то архетипичную символику, да, и часто имеет, вот, но может и не иметь. Поэтому это вот я, ну, не советую увлекаться этим, да, я больше вот как бы про этнопсихологию, да, вот смотрите, вот, вот такой описан фрагмент судьбы, да, зачем люди его повторяют и пропевают, да, ведь как бы мы же в свою жизнь призываем вот такое нехорошее событие, вот он уехал, меня бросил и сказал: Дуся, прощай, уезжаю в дальний край. Зачем же мы в свою жизнь это привлекаем, да? С одной стороны, да, а с другой стороны, а может быть, вот как бы это вместо кино, да, вот девушка молодая посмотрела кино, эту песню послушала, побывала в чужой жизни, да, и увидела, что так бывает. Может быть, лучше она переживет это в песне, чем она это на своей шкуре шишки набьет, да. Ведь это тоже всегда поучительно, назидательно, да, что бывает вот так, бывает сяк. А вот не послушала родителей, сбежала с милым, а он ей сказал через год: знаешь что, дорогая, я тебя разлюбил, на-ка тебе коня, езжай-ка ты обратно к батюшке. Она пошла и утопилась, потому что и батюшка ее не примет, раз она сбежала. Вот. Да, то есть это для нас возможность прожить кусок чужого опыта, да, он иногда горький, но это также и терапевтично. Я надеюсь, я ответила. Благодарю Барсуку. Тебя. Он у нас в прошлый раз тоже вопросами нас своими радовал обильно. Да, в этот раз он тоже позадавал. Еще один вопрос от него. Применительно к городу есть места, где отмечают осеннее равноденствие? Смотря какому городу. Ну, у нас же очень много сейчас общин в городах. Наберите в поиске. А, ну вот, если говорить про родноверие, то большинство общин отмечают этот праздник. Это большой солнечный праздник. Конечно, отмечают они его. Хорошо. Я напомню, если у слушателя, задавшего вопрос в эфир, непонятное имя или нечитаемое, написано не по-русски, в этом случае в эфире мы называем таких людей дядя Степа. Просьба не обижаться. Вопрос от дяди Степы. А правда ли, что скоморохи – это жрецы Мары? Это потому, что в слове «скоморох» вот эти вот сочетания букв есть. Ну нет, я не соглашусь с этим. Я соглашусь с тем, что у скоморохов, возможно, первоначально была не только функция развлекательная или функция музыкального исполнителя, да, а были функции знахарские, были функции, может быть, жреческие. Вот, об этом есть предположение, да, об этом есть также и инсинуации, да, есть автор, который очень много вот, ну, типа Кастанеды русского, да, написал, вот, что все там ему подноготную, все прямой передачей рассказали на самом деле, там, кем были скоморохи Афени, вот, но это как бы произведение вот в жанре фантастики, да, этнофантастики, Вот. Но в целом есть поводы, есть источники, опираясь на которые мы можем думать, да, что скоморохи имели действие к мистериальному, мистериальной жизни, поскольку и сам народный театр, да, и само ряженье, оно имеет обрядовые корни, потому что самый древний театр – это театр мистерии, это обрядовое действие. Что у нас, что в Китае древнем, что в Древней Греции. Да? Первое, что было показано на сцене, да, или просто показано, изображено, это всегда изображались картины и события мифологических персонажей, да, которые в этот момент года было важно воспроизвести, чтобы некую вот энергию, которая тогда вот произошла, да, энергию события этого, чтобы она заново к нам пришла. Да? Например, вот, возрождение солнца там, в зимний солнцеворот. Солнце умирает, рождается новое солнце. Да? Вот. Это обыгрывалось, да? Это в мифах любой культуры есть про это. Миф, вот, есть в народном театре, там есть вот действие вождение козы. Коза приходит к хозяевам, козочка пляшет, козочка упала и умерла. Ее надо покормить, ее надо полечить. Она воскресает и снова пляшет, да? Это, в принципе, очень легко вот соотнести с умирающим, возрождающимся солнцем, потому что это колядное действие. Но оно сейчас бытует вот как развлекательно шутливое. Первоначально же это все-таки мистерия. Хорошо. Тут пришло несколько вопросов от Медоеда Барсука. Буду зачитывать их по порядку. Первый вопрос. Обязателен ли слух, либо поставленный голос для исполнения народных песен, напевов и так далее? Ну, кто вам может запретить петь, если у вас есть такое желание? Берите и пойте. Если вы хотите петь на публике, то единственный критерий – это обратная связь от вашей публики. А если вы про обрядовое пение, да, то, конечно, качество звука, оно имеет смысл. По-моему, в прошлый раз мы с вами обсуждали, можно ли петь про себя, можно ли петь полголоса. Можно, все равно вот это, этот текст, эта история будет воспроизведена, да, в вашем вот пространстве, вашего сознания. Но если вы говорите, общаетесь со внешним миром, допустим, природу там пробуждаете, то лучше, чтобы качество звука также играла свою роль, да, то есть было вот эту пробуждающую силу несло, то есть это важно все-таки. Ну вот в народном пении основное понятие – это опора, пение на опоре. Ну, не только в народном, да, в классическом вокале тоже. То есть мы дышим животом, и от живота у нас формируется такой воздушный столб, который дальше расходуется, этот воздух равномерно расходуется, позволяет нам извлекать равномерный сильный звук, не тратя больших усилий. Ну вот как я надеюсь, что я пою и говорю, да, на опоре. То есть вдохнули животом, и дальше в этот воздух вы расходуете. Если живот не использовать, у вас получится голос на связках. Вот у вас будет голос такой вот, да, это вот голос без опоры. Потому что он вот здесь вот только начинается у меня. Голос на связках. Если вы будете таким голосом петь, то у вас будут от этого расходоваться ваши связки. Благодарю тебя. Второй вопрос. Как найти того, кто научит этому ремеслу песнопения? Или это сможет любой? Смотря где вы живете. Поищите вокруг себя. Народное пение, коллективы фольклорные есть много где, и мужчин туда с радостью возьмут. Третий вопрос. Каков принцип сочинения таких народных песнопений с мотивом и музыкой, и манерой исполнения? Ведь они все разные. Они все разные, да. И, как я сказала, это все родилось в очень древнюю эпоху. Страшно подумать, насколько древнюю. Как рождается вот такая песня, это загадка, потому что, ну, трудно представить, чтобы просто человек сел и ее сочинил, да. Вот как-то так они рождаются, возможно, постепенно, да, вот как-то шлифуются, обкатываются, что-то меняется, какие-то неудачные куски. не получают продолжение, да, вот, и постепенно она, ну, раз она народная, она передается из поколения в поколение, от села к селу, вот, и вот так она получает жизнь, вот то, что абсолютно устроило всех, да, и в том числе в мистическом плане, в том числе в воздействием своим мистическим, да, то и получает преемственность, то и люди и перенимают. Если ты, допустим, у тебя есть песня для отгона туч, да, мы говорили о таких песнях в жатвенной передаче, у тебя есть песня, но она тучи нифига не отгоняет, то, ну, ее не будут петь. Она, если она не работает, ее не будут петь и передавать своим детям. Да? То есть она проверяется в практике, если мы говорим про обрядовое дело. Ну и, конечно, люди традиции, они все-таки какое-то чувство имели, да, вот правильно или неправильно. Так же, как я верю, что они имели чувство, ну, допустим, какая трава им полезна, да, вот у тебя болит что-то, ты чувствуешь, как собака чувствует, какую траву ей поесть, если у нее что-то болит. И человек чувствовал, он не пробовал все подряд травы и записывал от живота, что же поможет мне, кора дуба или пажитник или что, вот все перепробую, о, что-то помогло, да. Пометим. Ага, зверобой от живота. Да, он чувствовал, у него слюни текли, когда он нюхал вот конкретную траву, потому что эта связь со своим организмом, да, со своей интуицией, она была, ну, громче. Она просто была. Вот. Также, мне кажется, в обрядовом смысле человек чувствовал, что надо сделать в этот момент года, например, что будет уместно, что будет правильно, что будет действенно. Он не из книжек это брал, да, а поскольку это было общее пространство вот, культуры, да, то они все так чувствовали одинаково, что вот здесь уместен каравай, а вот здесь уместен топор, а вот здесь уместен крашеное яйцо, а вот здесь оно неуместно. Потому что эти символы, да, это и есть наполнение традиции. Люди, живущие в одной традиции, они говорят на одном языке, как мы с вами, да. Для нас одно слово значит одно и то же. А другой человек из другой культуры, для него эти звуки что-то свое будут значить. Он не нашей традиции. Да, хорошо. Забыл, с чего начался вопрос. С пения, наверное, да. Плавно перешли на интуицию с природой. Следующий вопрос задает Алла. Значит, не зазорно взрослым тетенькам, скобочки открываются, а не только молодежи, скобочки закрываются, весну закликать. Раз заклички весны, это получается обряд призыв душ предков. Ну, заклички весны – это прежде всего обряд призыва весны, да. Но вместе с ней, да, это общение, первое общение и призывание душ предков. Вот. Нет, я считаю, что не зазорно. Во-первых, потому что есть сведения о том, что закликали весну все слои населения, и дети, и молодежь, и замужние люди, и даже старики считали своим долгом хотя бы с крылечка выйти позакликать. Это я буквально цитирую, но не помню что, какую-то книжку этнографическую. Поэтому все, ну, потому что это всем насущно, чтобы весна пришла и что мы дожили, наконец. Это насущно всем. Но при этом у каждого своего праздника годового есть свои представители в возрастном круге, потому что эти круги тоже параллельны друг другу. Ранняя весна – это дети, это молодые люди, да, как молодая весна. Купала – это пик жизненных сил – это люди брачного возраста, да. Осень, соответственно, это люди пожилые. Осень и зимнее время – это пожилые люди. Вот, это их время, и они основной контингент, который в обрядовом здесь участвует, в обрядах, потому что он представляет своим возрастом вот энергию этого сезона. Вот. И вторая мысль – мы имеем право, потому что ну вот сейчас такое время, что некому. Вот, ну вот я замужняя была, замужней женщиной, у меня двое детей, да, в принципе, мне в хороводы и не стоит, да. Но если есть кому, я с радостью посижу на лавочке, попою, подпою, порадуюсь за молодежь, да. Пускай это их энергия, им надо, Вот. Но если некому, я буду водить хоровод, чтобы это было, чтобы хоровод был заведен. Вот. Я буду закликать весну, пока не посидею, если больше некому. Если будут, мой район весь будет закликать весну, я с радостью посижу на лавочке, напеку им же вороночков, идите, детки, идите, девки. Это ваше. Научу, расскажу, все сделаю, что от моего возраста надо. Ну, в общем, вот мы в такое время живем, что эти границы тоже размыты, да, но нам нужно вот эту нитку, нам нужно ее тянуть просто пока. Благодарю. Следующий вопрос задает Максим Архипов. Вопрос в эфир. Осенью в связи с потерей солнцем прежней силы существуют ли какие-либо обряды с погашением огня в прямом и переносном смысле, в противоположность весеннему? Наоборот, это время зажигания огня домашнего. Есть даже такое действие, оно называется засидки. То есть, когда мы первый раз начали сидеть при искусственном освещении, то есть засиделись до темноты, да, во время рукоделий, да, и переходим к осеннему виду и зимнему виду досуга в помещении при искусственном свете. Света мало. Огонь – это то, что появляется сейчас. Летом практически нет у нас огня, не представлено, кроме купала, наверное. Да? А купала – это тот день, когда солнце начинает двигаться вниз. Вот. И к тому же это ночной праздник. Да? Вот. А здесь, наоборот, мы зажигаем огни, мы зажигаем огни в овинах, чтобы сушить свое зерно, мы зажигаем очаги, мы переходим из летней кухни в дом, начинаем топить дом, начинаем освещать его. Да? Здесь скорее уместен вот, добывание огня. Да? Вот. А опять же, зачем нам помогать солнцу гаснуть? Вы за кого, собственно? Оно это сделает без нас. Угаснет, ослабнет, укоротится день. Вот. Но, например, в те недолгие 300 лет, когда 1 сентября было Новым годом, а это было в Средневековье, до Петра, прямо до Петра, он это закончил, назначил Новый год в январе, вот. И вот в это время, пока был Новый год, 1 сентября, туда народным языческим сознанием на эту дату, Спиридон Солнцеворот, 1 сентября, вот, туда были навешаны символы и обряды Нового года. Например, погашение всех огней в селении и добывание живого огня в честь, вот, в знак того, что это новый цикл, мы начинаем его с чистого, с нового огня, и который дальше разносится вот по всем домам, по всем красным углам. Вот это только я могу вам привести в пример. Хорошо. Следующий вопрос. Евгений Ковалев задает. Не намечается ли эфир с боевыми и тренировочными мужскими песнями? Ну, как вы считаете, это будет адекватно, если я буду вам рассказывать и показывать, и передавать сведения по этой теме? Я думаю, что будет намного адекватнее, если мы узнаем что-нибудь от тебя про свадьбы, как ты говорила. Ну, это уже решено. Я напомню, нет, что ну, она на будет... Нет, ну, на передачу, мне кажется, у меня нет материалов. Я не занималась углубленно вот темой боевой и воинской, и вообще мужской. Поэтому ищите источник, кто вам выложит. Хотя тоже остерегайтесь, потому что есть и шарлатаны на этой ниве, есть у нас деятели, которые сочиняют свою собственную славянскую боевую систему, там обучают ей. Надо искать. И, скорее всего, мужчину. Конечно. Я напомню, что у нас запланирован с тобой эфир про свадьбу. Это 3 октября он будет. Ну да, вот как раз через 2 недели, да. Все, Лада, все вопросы я задал. А реплики все озвучил. По традиции, что им пожелай доброе нашим слушателям и зрителям. Ну вот, говорили мы про огонь, да, огонь внешний, огонь внутренний. Мне кажется, это важно, вот отследить этот момент, да, и не пробежать мимо, у нас такая жизнь довольно суетная, не пробежать мимо вот этого символа, да. Мы за свой огонь отвечаем сами, да, и если мы это знаем, если мы вовремя его обслуживаем, да, кормим его и почитаем его, то он нас греет, то он нам помогает, он нам освещает наш путь. Поэтому вот этот наш огонь, это, в принципе, связь наша со святым, да, то, что освещает, ведь святое и светлое, это однокоренные слова, да, вот, то, что светлое, то и свято. Поэтому огонь, свет – это наша связь со священным, она нашу жизнь окрашивает вот этой вот краской ценности, да, и все остальное выстраивается само, калибруется, да, исходя из вот этих вот ценностей, если они есть в нашей жизни. Поэтому найдите свой огонь, зажгите его. Вот у меня сзади свечи, я, например, в темный сезон постоянно по вечерам зажигаю свечи. Это самое вот простое, да, вот символ напоминания, свеча, напоминание об огне, о тепле, об очаге, об этом свете, который, его сейчас мало на небе, но мы знаем, что солнце, оно там в космосе, оно не меньше, не холоднее в это время, да, просто мы немножко дальше от него, но мы помним, что оно есть и что оно к нам вернется. Вот так я, наверное, закончу. Да, благодарю тебя, Лада. Благодарю тебя за то, что ты поделилась своими знаниями с нами сегодня, такой сакральной информацией. А зрителям нашим я пожелаю, чтобы они эту информацию приняли и смогли ее применить в нужной ситуации. Насим, я с вами тоже прощаюсь. Всех благодарю. До новых встреч. Насим, я с вами прощаюсь. Сегодня было 18 сентября 2019 года, среда. Осеннее равноденствие было тема сегодняшнего эфира. В виртуальной студии был Евгений Роденко и Лада Корнеева. Берегите себя и своих близких. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.